Глава 4. Машина в сарае уже обрела прежний вид. Однако садиться за руль и проверять, работает ли многострадальный дизель, побывавший в руках русских механизаторов, я не рискнул. Тихонько прошел в дом, прислушался. Теща в своей комнатенке уже спала, а в нашей слабо горел ночник. Я отворил дверь, вошел. Все прошло удачно? Более-менее. Я посмотрел на кроватку Надюши. Дочка крепко спала. Оборотни не нашел. С ведьмой поговорил. Светлана сидела на кровати в одной ночнушке. Рядом лежал толстый томик мумитролей. То ли Надя читала. Ей сейчас все равно, что перед сном слушать, хоть учебник сопромата, лишь бы маминым голосом. То ли сама решила отдохнуть перед сном с доброй книжкой. Я сбросил туфли, разделся, сел рядом. И стал рассказывать. Несколько раз Светлана хмурилась, несколько раз улыбалась. А когда я повторил слова ведьмы о том, что меня жена заколдовала, Светлана даже растерялась. «Да нет же!» «Спроси Гессера. Он любое мое заклятие увидит. У меня и мыслей таких никогда не было!» «Я знаю. Ведьма призналась, что соврала». «Хотя нет, мысли были. Куда от мыслей-то деваться? Но это так, с дуру, ничего серьезного. Это мы с Ольгой мужиков обсуждали. Давно уже». «Скучаешь по дозору?» «Скучаю. Давай не будем об этом. Антон, а ты молодец. На третий слой сумрака вышел?» Я кивнул. «Первая категория». «Выше головы не прыгнешь. Вторая, честная вторая, мой потолок. И об этом мы тоже говорить не будем, ладно?» «Давай лучше о ведьме. Значит, в спячку впадала? Я слышала о таком, но все-таки редкость огромная. Можешь статью написать». «Куда? В газету «Аргументы и факты»? Найдена ведьма, 60 лет проспавшая в подмосковном лесу?» «В информационную рассылку ночного дозора? А вообще, надо бы выпускать свою газету. Для людей там должен быть другой текст. Все что угодно. Что-нибудь узкоспециальное. Вестник русского аквариума, к примеру. Как разводить цихлит и устраивать в квартире проточный аквариум». «Откуда такие знания?» Я осекся. Вспомнил, что ее первый муж, которого я и не видел-то никогда, был заядлым аквариумистом. «Да так, вспомнилось. А любой, даже слабенький иной, должен видеть настоящий текст». «Я уже придумал первый заголовок. За передовую магию! С буквой «Н» в слове «передовую». Мы улыбнулись вместе. «Покажи этот артефакт». Дотянувшись до одежды, я достал завернутый в носовой платок гребень. Я в нем никакой магии не вижу. Светлана некоторое время держала гребень в руках. «Ну, что надо сделать? Бросить за спину, и там вырастет лес?» «Ты ничего не должен увидеть. И дело не в силе», — посмеялась над тобой ведьма. «Возможно, даже Гессер ничего не увидит. Это не для мужчин». Она поднесла гребень к волосам, стала плавно расчесываться. «Вот представь. Лето, жара, усталость. Ночь не спал, весь день работал. А потом выкупался в прохладной воде, тебе сделали массаж, ты вкусно поел и выпил бокал хорошего вина. И тебе стало хорошо». «Улучшает самочувствие, снимает усталость». «И исключительно женщинам. Он старый, ему лет 300, не меньше. Видимо, подарок какого-то могучего мага своей любимой женщине. Может быть, даже человеческой женщине». Она посмотрела на меня. Глаза ее ярко сияли. «А еще он должен делать женщину привлекательной, неотразимой, манящей. Работает?» Я секунду смотрел на нее, а потом взглядом погасил ночник. Магический полог, который гасит все звуки, Светлана поставила сама. Проснулся я рано. Еще не было и 5 утра.